Глава 10. Поляна. Джейкоб так и не позвонил. Не вытерпев, я сама набрала номер. В первый раз трубку взял Билли и сообщил. Его сын до сих пор в постели. Не в меру назойливая, я спросила, показывал ли он Джейка доктору. «Да», — ответил Блэк, но по какой-то неведомой причине я ему не поверила. Следующие два дня я звонила по нескольку раз. Трубку никто не брал. В субботу я решила к ним поехать, пусть даже без приглашения. Увы, в маленьком темно-красном доме не оказалось ни души. От страха возникли отчаянные мысли. Неужели Джейку так плохо, что пришлось ехать в больницу? По дороге домой я заглянула в приемное отделение, но администратор заявила: «Ни Джейкоб, ни Билли среди пациентов не значится». Как только Чарли пришел с работы, я заставила его позвонить Гарри Клироутеру. Умирая от волнения, пришлось ждать, пока папа наболтается со старым приятелем. Беседа тянулась бесконечно, а про Джейкоба даже не вспоминали. Судя по всему, Клироутер обращался в больницу. Делал ЭКГ, чтобы проверить сердце. Папа нахмурился, однако неунывающему Гарри удалось его рассмешить. Потом Чарли спросил про Блэков. Из этой части беседы разобрать удалось лишь бесконечное «угу» и «ясно». Я барабанила пальцами по столу, пока папа не сжал мою ладонь. «Хватит», мол. Наконец Чарли повесил трубку и повернулся ко мне. «По словам Гарри, у них телефон не в порядке. Вот ты и не можешь дозвониться. Билли возил Джейка в больницу. Похоже, у него мононуклеоз». Парень очень ослаб, поэтому никаких посетителей. «Никаких посетителей?» — не верила я своим ушам. «Беллс, не будь занудой. Билли знает, как лучше для сына. Джейк скоро поправится. Потерпи немного». Лучше не настаивать. Чарли сильно переживал за Гарри. Видимо, тот серьезно болен, так что моих мелких проблем сейчас не время. Оставив папу в покое, я поднялась к себе. Включила компьютер и, выбрав медицинский сайт, ввела в строку браузера слово «мононуклеоз». Так, инфекционная болезнь, которую еще называют поцелуйной, так как вирус часто передается со слюной во время поцелуя. Но как такое могло случиться с Джейком? Я пробежала глазами симптомы. Повышенная температура у него была, а остальное? Ни воспаленного горла, ни утомляемости, ни головной боли, по крайней мере, когда мы ехали домой из кино. Он сам утверждал, что в полном здравии. Неужели инфекция распространяется так быстро? Из статьи ясно, сначала все похоже на простуду. Тупо глядя на экран монитора, я пыталась понять, зачем это делаю. Откуда подозрение? Почему не верю истории Билли? С какой стати ему врать Гарри? Наверное, просто себя накручиваю. Беспокоюсь за Джейка, а если честно, волнуюсь из-за запрета с ним встречаться. Это буквально почву из-под ног выбивает. Желая узнать побольше, я просмотрела остаток статьи и запнулась на предложении, в котором говорилось: «Мононуклеоз может длиться от 30 до 50 дней». Полтора месяца? У меня даже челюсть отвисла. Не станет же Билли так долго держать сына в изоляции? Конечно, нет. Длительного одиночества Джейк не вынесет. Чего боится Блэк-старший? В статье советуют избегать физических нагрузок, а про то, что не пускать посетителей — ни слова. В конце концов, болезнь не такая опасная. «Неделю. Я дам Билли неделю, а потом перейду к решительным мерам. Неделя — это более чем достаточно». Время тянулось бесконечно. В среду я уже не верила, что доживу до субботы. Решив отставить Блэка в покое на целую неделю, я малодушно надеялась, что Джейк ухитрится нарушить запрет отца. Каждый день, возвращаясь из школы, я бежала к телефону проверять автоответчик. Увы, сообщений не поступало. Я сама трижды жульничала, набрав заветный номер, но, очевидно, телефон до сих пор не работал.